Каллиграфия убийства. Глава первая. Лев Иванович Гуров стоял в своем кабинете возле окна и смотрел на улицу. Настроение у него было под стать серому и унылому ноябрьскому дню, такое же хмурое и серое. В руках оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска по России держал кружку с растворенным в горячей воде терафлю с лимоном и время от времени морщи сделал глоток. «Надо было тебе оставаться дома, в постели, как советовала Мария», подняв голову от компьютера, высказал мнение Станислав Кричко, коллега и друг Гурова. «А вдруг ты заразна и всех тут перезаразишь? Все уйдут на больничные, и некому будет раскрывать преступления», не то с укором, не то с надеждой добавил он. «Кого тут заражать?» — скептически посмотрел на него Лев Иванович. «В кабинете кроме нас двоих никого нет. А преступления, по крайней мере те, что были у нас, мы с тобой уже все раскрыли. И вообще. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь», — процитировал он и добавил. «Никто почему-то не подумал, что болеть — еще более скучное занятие, чем ухаживать за больным. Вот скажи мне, пожалуйста, тебе нравится болеть и лежать в постели?» «Нет, конечно», — хмыкнул Кричко. «Болеть нравится только школьникам и старушкам. Первым, потому что не нужно идти в школу, а вторым, потому что есть повод привлечь к себе внимание родственников и сходить в поликлинику, чтобы встретить там родственную душу». На некоторое время в кабинете повисла тишина. Оба его хозяина были заняты каждый своим делом. Станислав что-то выстукивал на клавиатуре, а Лев Иванович тоскливо смотрел на улицу. На улице шел снег, было сыро и промозгло. Машины ехали по дорогам, а пешеходы спешили куда-то по своим делам по тротуарам. Все было как всегда, а поэтому было скучно. Лев Иванович предпочел бы сейчас заняться каким-нибудь делом. Даже нелюбимая бумажная работа была бы для него хоть каким-то видом деятельности. Но простуда, а особенно сильный насморк, угнетали его и сводили все его желания на нет. Ему и вправду вдруг захотелось лечь в постели уснуть. Тем более, что предыдущую ночь он практически не спал. «Может, и вправду домой поехать?» — задумчиво пробормотал он. «Что ты там себе под нос бормочешь?» — спросил Станислав и потянулся на стуле. «Ноябрь», — философски заметил Лев Иванович, не отрывая взгляда от окна. «Ага, а ты только что это заметил, да?» — поддел его напарник. Лев Иванович хотел что-то ответить и повернул к Кричко голову, но ничего сказать не успел, потому что в кабинет вошли трое. Гуров и Кричко, удивленные и в то же время настороженно, посмотрели на вошедших. Ничего хорошего, кроме как нового задания, этот визит им явно не сулил. «Отлично! Оба на месте!» — обрадованно сообщил непонятно кому. Себе, оперативникам или тем, с кем он пришел, генерал Орлов. Орлов Петр Николаевич, хотя и был хорошим другом Гурова и Кричко, но прежде всего был их непосредственным начальником. Обычно он вызывал оперативников к себе в кабинет, а сам заглядывал к ним редко. И эти редкие визиты обычно заканчивались или сложным расследованием какого-нибудь преступления, или дальней командировкой. А зачастую и тем, и другим. Поэтому и в этот раз Лев Иванович и Станислав насторожились. И не потому, что боялись сложной работы, а скорее из-за того, что одним из спутников Орлова был хорошо знакомый им следователь из Главного следственного комитета, Арцебашев Илья Иванович. Именно его присутствие как раз и наводило сыщиков на мысль, что им предстоит необычное и довольно сложное дело. Арцебашев слыл у всех, кто с ним когда-либо сталкивался по работе, весьма мягким и интеллигентным человеком, что, в общем-то, не мешало, а, возможно, даже и помогало ему быть весьма дотошным следователем. Этот приземистый, полноватый человек с ранними залысинами и в очках с тонкой оправой чем-то напоминал сельского доктора, такого, каким его обычно описывали в произведениях конца 19-го, начала 20-го столетия. Голос он никогда не повышал, говорил ровно, спокойно, и собеседнику трудно было понять, какие у Ильи Ивановича эмоции. Он даже отчитывал кого-нибудь из своих помощников так, словно не ругал их вовсе, а наставлял, давал ценный совет, предлагал что-то исправить, но при этом не настаивал на выполнении своей просьбы. Вторым, а вернее второй спутницей Орлова была совсем молодая, лет 24 девушка. Внешность у нее была, надо сказать, несколько экстравагантная. В истинно-черных волосах пробивались голубые и зеленые прядки, в тонкой ноздре был виден пирсинг в виде колечка с камешком, джинсы, несмотря на прохладную ноябрьскую погоду, были по-модному порваны в разных местах, а свитер на ней был такого ярко-радужного цвета, что у Льва Николаевича заребило в глазах. К груди девушка двумя руками, как некое сокровище, прижимала весьма объемную и, по всей видимости, тяжелую папку. «Думаю, что представлять вам Илью Ивановича нет нужды», — бодро заговорил Орлов. «А вот эту милую барышню...» Петр Николаевич отступил на шаг, открывая взору оперативников всю прелесть представляемой им девушки. «Зовут Елена Витальевна Сухова. Она студентка последнего курса ИМП имени Грибоедова на курсе психологии, а также проходит заочные курсы криминального специалиста-профайлера в Академии детекции лжи. Будущий, так сказать, психолог-профайлер, которая, вполне возможно, скоро будет работать у нас в управлении». После этих слов начальника Гуров и Кричко невольно переглянулись. Эта девушка никак не напоминала им будущего специалиста по профайлингу, а уж тем более работающую в Главном управлении уголовного розыска. Но оба промолчали. Начальству виднее, кого оно будет принимать на работу. Словно прочитав их мысли, Орлов добродушно улыбнулся и сказал: «Вы не смотрите на ее внешность. Нынче молодежь еще и не таким образом себя позиционирует. Главное в нашей работе не внешность, а цепкий ум, уверенность в успехе раскрытия преступления и внимательное отношение к мелочам. А все это, как я понял из слов Ильи Ивановича, Елене Витальевне не занимать. Если бы это было не так, то она бы не была лучшей студенткой на своем потоке и тем более не стояла бы сейчас рядом с нами в этом кабинете». В этот раз слова Орлова вызвали не только вопросительные взгляды оперативников, но и некоторое смущение на лице девушки. Хотя она и пыталась не показать, что слова Петра Ивановича задели ее, лицо оставалось непроницаемо серьезным. Опытный взгляд Гурова сразу отметил вспыхнувший на ее щеках румянец. Орлов посмотрел на часы на своем запястье и проговорил: «Так, давайте я вас скоренько введу в курс дела, а то мне нужно срочно быть в министерстве на совещании, а потом вы тут сами разбираетесь дальше». «Вы идите, Петр Николаевич, а я сам все ребятам объясню», — предложил Арцебашев. «Тут скоренько не получится». «Да? Ну, тогда я побежал, а вы, Илья Иванович, сами тогда все и расскажете». Орлов кивнул, хитро подмигнул Льву Ивановичу и быстрым шагом вышел из кабинета. Это подмигивание не очень-то понравилось Гурову, но он виду не подал и Гундосе из-за насморка предложил: «Давайте тогда хотя бы сядем для начала». Он два раза чихнул, успев при этом, правда, поднести к носу платок. «Прошу прощения, простыл вот», — извинился он. «Давайте-ка я нам чайник поставлю», — предложил Кричко, покосившись на Льва Ивановича, и прошел к столику, где у них стоял чайник. «Есть чай, есть кофе, кому что?» «Я ничего не буду, спасибо», — быстро ответил Арцебашев, усаживаясь на ближайший к нему стол. «А мне черный кофе без сахара», — приятным грудным голосом сказала девушка и тоже села, но поставив свой стул так, чтобы ей было видно одновременно и Арцебашева, и Гурова, который так и остался стоять у окна. «5 секунд, и все будет готово», — бодро отозвался Кричко. «Я пока расскажу суть дела, если позволите», — предложил интеллигентный следователь и откашлялся. «Да, конечно, мы внимательно слушаем вас, Илья Иванович», — предложил Лев Иванович и присел на подоконник, поставив свою уже опустевшую кружку рядом с собой. «Начну с того, что расскажу немного о нашей Елене Витальевне». Он в полоборота повернулся к девушке и кивнул, словно бы спрашивая у нее разрешения на рассказ. Та только опустила голову и стала молча рассматривать что-то у себя под ногами, делая вид, будто все, что будет происходить в этом кабинете, ее не касается. Гуров нахмурился. Он, наблюдая за девушкой, пока никак не мог определить ее характер. Единственное, на что он обратил внимание, так это на ее глаза, а вернее на взгляд, который показался ему весьма необычным. Девушка избегала смотреть в глаза, но даже когда Елена смотрела на кого-то прямо, казалось, что она смотрит не на человека, а сквозь него. Словно бы смотрит и не видит того, на кого обращен ее взгляд. «Скажу прямо как есть. Елена Витальевна по праву считается лучшей студенткой своего курса, да и всего университета в целом. Внешность, как и сказал Петр Николаевич, это не главное. Может, именно по этой причине мы не очень строго требуем от нее как это сейчас говорят, придерживаться дресс-кода в нашем учреждении. «Просто когда я так одета, я чувствую себя увереннее», — тихо добавила Елена. «Что? Простите, я не расслышал», — снова повернулся к ней Арцебашев. «Ах, ну да. Да, просто Елена так чувствует себя увереннее», — громче озвучил он слова девушки. «Так вот, Елена Витальевна», — тут он сделал нажим на ее отчестве, — «проходит у нас практику и собирает материалы для своей дипломной работы. Как называется работа? Впрочем, это не важно», — тут же добавил он. «Важно то исследование, которое провела Елена Витальевна и которое дало интересный и, я бы сказал, ужасающий результат». «Криминалистика и сама по себе весьма ужасная наука. Каждый день иметь дело с разного рода преступлениями», — высказался Станислав Кричко, подавая кружку с горячим кофе Елене. «Почему такой симпатичной девушке, как вы, вдруг захотелось иметь дело с преступниками?» — спросил он у нее. «Профилированием могут заниматься и сами оперативники. Нас тоже в свое время обучали этому делу, что помогает нам с успехом до сих пор ловить преступников». Девушка, прежде чем принять кружку из рук Станислава, огляделась вокруг, не зная, куда лучше ей положить папку. Так и не определившись с местом, положила ее к себе на колени. «Я стала изучать криминалистику и профайлинговую психологию, потому что мне это интересно», — ответила Елена, не глядя на Кричко. «Одно дело использовать свои знания, чтобы успешно вести бизнес, а совсем другое — выявлять всяких подлецов, убийц и аферистов, которые наносят вред и каждому человеку в отдельности, и всему нашему обществу в целом. Я...» Она вдруг резко замолчала, поджала губы и стала смотреть на кружку так, словно увидела ее у себя в руках в первый раз и удивилась, как она к ней попала. «Неважно, почему я выбрала именно эту профессию», — сказала она наконец. «Да, так вот», — после некоторого молчания продолжил говорить Илья Иванович. «По ходу своих изысканий Елена Витальевна обнаружила, что у нас в Москве уже полтора года орудуют маньяк-убийца. Причем не просто убийца, а убийца-подражатель». «Во как!» — удивленно склонил голову Станислав и посмотрел на Льва Ивановича. Гуров на такое сообщение следователя никак не отреагировал, но на его лице была написана явная заинтересованность. «Интересно, как это в московском УГРО было упущено такое явление, как маньяк-убийца, которое явно даже для студентки?» — вопросительно посмотрел на Елену Станислав. «Он не просто убийца, а убийца-подражатель», — заметил Арцебашев. «Причем подражает он не какому-то одному убийце, а нескольким совершенно разным, но в свое время весьма знаменитым маньяком. К тому же все преступления он совершил не в одном районе, что, собственно, и стало причиной того, что никто не связал все три совершенно разные убийства в одно дело». «А Елена Витальевна, значит, связала?» — с некоторым скепсисом в голосе спросил Гуров и снова увидел, как щеки девушки вспыхнули. «Знаете, я первоначально тоже засомневался», — ответил Арцебашев. «Но аргументы, которые были приведены Еленой Витальевной в пользу своей версии, убедили меня, что она права. Собственно, по этой причине мы и пришли сегодня к Петру Николаевичу. Хотели, чтобы этим делом занялись более опытные специалисты, чем...» Следователь замялся, не желая обижать остальных сотрудников московского уголовного розыска напрасным недоверием. «Ведь и среди тех, кто работал на земле в окружных управлениях, наверняка были и весьма опытные и знающие свою работу оперативники. В общем, Петр Николаевич посоветовал нам вас, Лев Иванович, и вас, Станислав Васильевич», — закончил свою фразу Арцебашев, обращаясь к сыщикам и чуть кивая, чтобы придать своим словам уважение к тем, к кому он обращался. В этом и был весь Илья Иванович. Сама тактичность и вежливость. «Ну хорошо», — после небольшой заминки отозвался Лев Иванович. «Предположим, что все обстоит именно так, как вы, уважаемый Илья Иванович, нам говорите. Но хотелось бы выслушать и саму Елену Витальевну, ее аргументы, факты, мысли по поводу...» Гуров посмотрел на девушку. «Мне нужна доска», — спокойно и без тени смущения проговорила Елена. Гуров и Кричко непонимающе переглянулись. «Елена Витальевна имела в виду магнитную доску», — поспешил объяснить Арцебашев. «Она у нас в комнате для оперативных совещаний», — заметил Кричко. «Но я могу ее прикатить, она передвижная». «Да, пожалуйста, если не трудно», — снова вместо девушки ответил Арцебашев. Кричко вышел, и в кабинете повисла пауза. Студентка допивала свой кофе, Гуров смотрел на нее, пытаясь определить ее характер, а Илья Иванович смотрел на Гурова, немного нахмурившись и размышляя о чем-то своем. «Елена Витальевна, вы москвичка?» — чтобы хоть как-то нарушить тягостную для всех тишину, спросил Лев Иванович. «Нет, я из Коломны». Елена подняла голову и впервые за все время своего пребывания в кабинете прямо посмотрела на Гурова. Посмотрела быстро и внимательно, словно сканируя, но тут же опустила глаза и спросила. «Где можно помыть кружку?» «Помыть можно только в туалетной комнате, а поставить можно и на стол», — улыбнувшись одними уголками губ, ответил Лев Иванович. «Так что ставьте и не заморачивайтесь с помыть. Всему свое время. Вдруг вам снова захочется кофе?» «Да, спасибо», — тихо ответила девушка, глядя в сторону. Вошел Кричко и прикатил доску. «Куда ее лучше поставить?» — спросил он, глядя на Елену. «Я сама». Девушка встала и едва не уронила с колен тяжелую папку, но вовремя ее подхватила и положила на край стола, который был ближе всего к ней — стол Гурова. Потом подошла к доске и откатила ее к окну, вопросительно при этом глянув на Льва Ивановича. «Понял, ухожу», — улыбнулся Гуров. Он встал с подоконника и прошел к тому месту, где раньше сидела студентка, взял стул и поставил его рядом со стулом Арцебашева. Кричко, тихо хмыкнув, тоже взял стул и сел с другой стороны от следователя. Втроем мужчины воззрились на пока еще пустую доску и на девушку. Ничуть не смущаясь их взглядов, Елена подошла к столу, раскрыла папку, немного полистала в ней бумаги и, найдя нужное, подошла с несколькими листками к доске и начала неторопливо развешивать их. На листках были отпечатаны копии фотографий с места преступления. Всего их было 6. 3 фотографии Елена разместила вверху, а 3 под ними. С первого взгляда казалось, что нижние фото в точности повторяют те, что висели над ними, но присмотревшись, Лев Иванович понял, что верхние фотографии были сделаны с копии старых фото и были не такие четкие, как копии с нижних изображений, которые, по всей видимости, были сделаны с современных снимков. «В верхнем ряду», — начала объяснять Елена, — «вы видите снимки первых жертв таких серийных убийц советского времени, как Риховский Сергей Викторович, Кузнецов Олег Владимирович и Цюман Юрий Леонидович. В нижнем ряду жертвы убийств, совершенных за последние 1,5 года». Студентка замолчала, давая время Гурову и Кричко внимательно рассмотреть все подробности на фотографиях. «Елена, напомните, пожалуйста, нам, кто такие Риховский, Цюман и Кузнецов, если вам не трудно», — попросил Арцебашев и вопросительно посмотрел на Гурова. «Не против освежить память, Лев Иванович?» «Нет, не против. Было бы интересно вспомнить. Тем более, что важно знать, почему именно их выбрал в свои учителя наш гипотетический маньяк». «Он не выбирал их в учителя», — нахмурившись категорично заявила Елена. «У него были совершенно другие планы в отношении выбора тех, кому он подражал». «Ну хорошо», — примирительно улыбнулся Лев Иванович. «Вы нам потом и этот нюанс разъясните. А пока давайте вспомним о тех, кому он подражал. Что в них было особенного?» Риховский Сергей Викторович родился в 1962 году в Балашихе. Первые преступления, нападения на женщин и попытки изнасилования, он совершил в 1982 году. В этом же году был осужден на 4 года колонии общего режима. В тюрьме был, как это и принято для насильников, опущен, и когда вышел на свободу, то уже знал, что свои жертвы он оставлять в живых не будет. Рассказывая о Риховском, Елена вдруг преобразилась и из замкнутой и отстраненной сделалась открытой и пылкой. Она легко и гладко говорила и даже, как отметил про себя Лев Иванович, смелее смотрела на слушателей. «Начните с первого убийства», — подсказал студентке Арцебашев. Елена кивнула и сразу же перешла к главному. Первое убийство было совершено Риховским в июне 1988 года в небольшом лесу возле поселка Биц. Жертвой стал скрытый гомосексуалист Вилкин, с которым Риховский познакомился накануне на одной из остановок в Измайлове. Если опустить все подробности, то нападение произошло внезапно, когда оба шли через лес по направлению к даче будущей жертвы. Риховский ударил Вилкина 4 раза отверткой в спину, раздел и, придав ему непристойную позу, положил тело поверх поваленной молодой березки, что отлично видно на фото выше. Девушка показала на первую из 3 верхних фотографий. «Насколько я могу судить по нижней фотографии, положение жертвы современного маньяка весьма схоже с положением жертвы Риховского», — заметил Станислав. Да, и именно это было первым, на что я, собственно, и обратила внимание. Но когда я прочла дело, то поняла, что не только поза жертвы весьма схожа, но и сама жертва практически повторяет личность убитого Риховским Вилкина. «То есть убитый был гомосексуалистом?» — уточнил Лев Иванович. «Да», — кивнула девушка, — «и не просто гомосексуалистом, чем сегодня никого не удивишь, а именно скрытым. У него была вполне себе нормальная семья, жена и двое детей. И так же, как у Вилкина, вскоре должен был родиться внук. Или внучка», — добавила серьезно Елена. «Что весьма примечательно в подражательном убийстве, это то, что удары были нанесены практически в те же места, что и Вилкину. Отклонения буквально сантиметровые». «Интересно. И что, никто не догадался сравнить это убийство со старым делом?» — риторический вопрос Кричко повис в воздухе. «Мало ли похожих убийств совершается», — почесал подбородок Арцебашев. «Тем более, что одно убийство — еще не повод думать, что орудует маньяк. А поэтому давайте послушаем Елену Витальевну дальше». Он кивнул девушке, давая ей сигнал продолжать. Кузнецов Олег Владимирович родился в 1969 году и тоже в Балашихе. «Прямо рассадник маньяков — это Балашиха!» — недоуменно покачал головой Кричко. «Ох, извините, что перебил!» «Ничего страшного!» — кивнула в ответ на извинение Елена и продолжила. Как и Риховский, он начинал с нападения на девушек и их изнасилования. После того, как одна из жертв заявила на него в милицию, он решил не оставлять свои жертвы в живых и начал убивать. В отличие от Риховского, Кузнецов преследовал и еще одну цель — грабеж. Хотя брал он вещи жертв не столько для личной наживы, сколько просто из любви к искусству ограбления, скажем так, — нашла подходящее сравнение Елена. «Что отличало Кузнецова от Риховского?» — решил уточнить Лев Иванович. «Известно, что у каждого убийца, а тем более серийного, со временем вырабатывается свой почерк». «Да, это так. Первые свои убийства Риховский совершал отверткой, и только убив жертву, он вступал с ней в сексуальную связь. Вещи и драгоценности жертв его не интересовали. Кузнецов же сначала насиловал, а потом убивал свои жертвы. И если Риховского в свое время судили, то Кузнецов избежал наказания за изнасилование и бежал из Балашихи на Украину. Первые осмысленные убийства, то есть убийства, совершенные намеренно, он совершил именно в Киеве. Особенностью его почерка стало выкалывание глаз жертве. «Ага!» — вдруг оживился Станислав Кричко. «Я теперь вспомнил этого Кузнецова. Он потом вернулся в Москву и продолжил насиловать и убивать. А когда его поймали, сказал, что выкалывал глаза жертвам, потому что боялся, что на сетчатке глаз умерших женщин осталось его изображение, и это поможет милиции его быстро поймать. Дурацкое объяснение. Из чего он взял, что остается какое-то изображение?» «Да, именно выколотые глаза и стали визитной карточкой Кузнецова», — согласно кивнула Елена. «А насчет того, откуда он взял, что его могут поймать по застывшему в глазах жертвы изображению, он просто был весьма впечатлительным, но не очень умным человеком, и, посмотрев фильм про Шерлока Холмса, решил, что теория, о которой говорилось в фильме, реальна». «Ах, так это та самая теория, когда якобы в глазах убитых или умерших людей сохраняется изображение последнего, что видел умирающий. Глупости все это и байки для простачков», — махнул рукой Кричко. «Как бы там ни было, а Кузнецов попался на эту байку», — улыбнулась Елена, и улыбка у нее, как отметил Лев Иванович, была просто очаровательной. «Если судить по обеим фотографиям, то эти два убийства тоже идентичны», — привлек внимание сыщиков Арцебашев. «Елена, скажите». «Да, убийство подражателя в точности копирует первое, спонтанное убийство Кузнецова, совершенное им в 1991 году, когда он работал водителем на грузовике, проститутки, которую он подобрал, голосующей у дороги. Причем того, что она проститутка, он не знал, а когда жрица любви потребовала от него плату за утехи, то взбеленился и, вытащив раздетую женщину из машины, привязал ее к дереву в каком-то перелеске неподалеку от дороги, ведущей к поселку Купавна, а потом просто забил монтировкой. По всей видимости, его вдохновило, что в тот раз его не поймали, и он утвердился в мысли, что нужно убивать жертвы изнасилования». «А как же насчет визитной карточки, выколотых глаз?» — поинтересовался Кричко. «Разве Кузнецов и в первом случае выколол женщине глаза?» «Нет», — покачала головой Елена и опустила взгляд. «Кузнецов в первом случае не выкалывал глаза. Убийство было совершено им в состоянии аффекта, гнева. Но вот подражатель, копируя это убийство, она показала на фото, позаботился о подсказке и выколол глаза девушке-проститутке, которую убил так же, как и Кузнецов, забив монтировкой. «А второе убийство так называемого подражателя вы тоже случайно обнаружили?» — внезапно спросил Гуров и внимательно, чуть склонив голову на бок, посмотрел на студентку. «Нет, Лев Иванович, не случайно», — снова быстро посмотрев на него и также быстро опустив глаза, ответила Елена. «Ну давайте я все расскажу по порядку». «Хорошо», — согласился Гуров. «Кто там из маньяков у нас следующий?» Тюман Юрий Леонидович, 1969 года рождения, уроженец города Таганрога. Свое первое убийство 17-летней девушки он совершил в мае 90-го года, хотя, по его же словам, попытка убийства имела место еще в 86-м. Но тогда его жертва, которую он сначала пытался изнасиловать, а потом, видя безуспешность своих попыток, начал бить и придушил, осталась жива. 86-й год. На тот момент ему должно было быть лет 17, быстро сделал подсчеты в уме Лев Иванович. «Да, нападать на девушек он начал еще до службы в армии», — кивнула Елена. «Дело в том, что Тюман испытывал страх перед половой близостью с женщинами и в связи с этим считал себя неполноценным в сексуальном смысле. Впоследствии, нападая на женщин, он хотя и испытывал сексуальное напряжение во время своих агрессивных действий, но разрядки не получал, что, в общем-то, не сильно его и волновало». «Скажите, а жертвы подражателя были изнасилованы?» — спросил Гуров. «В первом и в третьем случае нет. Убийца все-таки придерживался правил и старался максимально похоже воспроизвести картинку тех давних убийств», — ответила студентка. «Например, в первом случае подражательного убийства все вещи убитого гомосексуалиста были раскиданы в том же радиусе, что и вещи Вилкина, а в третьем случае джинсы девушки так и не были найдены. Известно, что Тюман тогда унес с собой джинсы Анны Линнебергер. Они ему, видите ли, приглянулись. И еще одна деталь. Тюман уже после удушения девушки нанес ей несколько ударов кулаком в голову и лицо. Точно таким же образом поступил и подражатель». Елена замолчала, по-видимому, ожидая вопросов. Но когда их не последовало, она продолжила. «Визитной карточкой в убийствах Тюмана были черные колготки, которые оставались на практически голой в остальном жертве. При нападении на Линнебергер Тюман не знал, что на девушке под джинсами окажутся еще и колготки, хотя была почти середина мая и уже достаточно тепло. Но потом, по словам черноколготочника, так Тюмана окрестили в народе и прессе, он намеренно стал выбирать девушек, одетых в черные колготки». «Тюман забирал себе что-то из вещей убитых им женщин?» — уточнил Станислав. «Да», — ответила Елена, — «забирал. В основном драгоценности и новые или почти новые вещи. Что-то он продавал, а что-то раздаривал родственникам. Но в нашем случае были унесены только джинсы. Все, как и в случае с убийством Линнебергер». «Хорошо. В общих чертах мы поняли, что объединяло старые преступления и новые», — с интересом посмотрел на девушку Гуров. «Но хотелось бы теперь узнать, как вы объединили все три таких непохожих друг на друга убийства в одну серию». «Когда я совершенно случайно наткнулась на первое убийство...» Елена вдруг замолчала, нахмурилась, словно какая-то мысль вдруг пришла ей в голову, но тут же ускользнула от нее. После небольшой паузы она продолжила. «Я хочу сказать, что очень подробно в свое время изучала все материалы, которые касались отечественных серийных убийц. Собственно, моя дипломная работа будет основана на сравнительном анализе психологических портретов серийников советского времени и современных убийц. Наверное, именно по этой причине я, прочитав незаконченное дело полуторагодовой давности, увидела в нем сходство с убийством Риховского. Но там были и отличительные особенности, которые навели меня на мысль, что это преступление не единственное, которое могло быть совершено в этом ключе, в этой манере». «То есть вы хотите сказать, что, несмотря на подражательность, у этого убийства был свой, своеобразный почерк, который все-таки отличал его от первого убийства Риховского», — уточнил Лев Иванович. «Да, такая особенность прямо-таки бросалась в глаза», — согласно кивнула Елена и поправила упавшую на лицо прядь волос. «Убийство было не просто убийством ради убийства, а убийством ради...» Она на секунду задумалась. «Ради того, чтобы показать свою уникальность. Все сводилось к одному, к постановке». «Ага, я понял», — быстро сказал Кричко. Вы имеете в виду, что убийство было постановочным и задумывалось таким с самого начала? Да, именно так, согласилась Елена. Дело в том, что само убийство произошло не там, где было обнаружено тело, а в каком-то совсем другом месте. А затем жертву перевезли и расположили в соответствии с задуманным сценарием. Вернее, уже с готовым сценарием. Ведь подобное убийство уже случалось. То, что убийство было совершено в другом месте, отмечается и в описании, и в протоколах. «И именно это навело вас на мысль, что это убийство не единично», — задумчиво спросил Гуров. «Но мало ли, преступников убивают в одном месте, а переносят свои жертвы в другое. Мне кажется, что было что-то еще». Елена кивнула и ответила. «Преступник не оставил ни одного следа, ни одной зацепки, ни одной улики против себя. Эксперты осмотрели всю территорию вокруг тела чуть ли не с лупой. Медицинские анализы вскрытия жертвы проводились настолько тщательно, насколько это возможно в современных условиях. И ничего. Создавалось такое впечатление, что труп перенесли по воздуху. О том, что тело было тщательно вымыто, а одежда выстирана и даже выглажена, я уже не говорю». «Надо же, какой каллиграф нам попался!» — недоуменно покрутил головой Арцебашев. «Повторяя прошлые убийства, он, тем не менее, переписывал их настолько филигранно, что получалось просто-таки идеальное убийство. Как вы уже поняли, — обратился он к Гурову и Кричко, — совокупность всех необычных для такого преступления нюансов и навела Елену Витальевну на мысль, что вполне возможно, что это не единственное в своем роде такое преступление, и она...» Следователь кивнул студентке, давая понять, чтобы она продолжила его мысль. «Да, так вот», — задумчивость Елены как рукой сняла. Она снова оживилась и, глядя прямо на своих слушателей, стала объяснять. «Понимаете, все три преступника-серийника советских времен явно относились к типу дезорганизованных асоциальных серийных убийц. Все убийства Риховским, Кузнецовым и Тюманом были совершены спонтанно. Они не выбирали специально жертвы, не следили за ними, не готовили и не планировали убийства. Все происходило спонтанно, под воздействием обстоятельств и психоэмоционального чувства, овладевающего на этот момент преступником. К тому же все трое были довольно низкой социальной культуры. Мало читали, воспитывались в тоталитарных семьях, где мать или отец не скупились на тумаки и презрительные замечания. Все трое имели проблемы в общении с женщинами. Хотя у Кузнецова была любовница, и он свободно мог знакомиться с любой женщиной, но и у него с матерью были плохие отношения. У Тюмана была сожительница, но он мог иметь с ней хоть какие-то маломальские половые отношения, только если на ней была соответствующая одежда — черные колготки и такого же цвета купальник и туфли. Елена вдруг замолчала, оглянулась и попросила у Кричко воды. Станислав подал ей стакан и улыбнулся подбадривающей улыбкой. «Отличная лекция!» — пошутил он. Но Елена его шутку или не поняла, или не приняла, и, нахмурившись, ответила. «Я просто пытаюсь объяснить, почему мне пришла в голову мысль, что это не единственное убийство, которое совершено, скорее всего, одним человеком». «Да я ничего!» — вдруг стушевался Кричко. «Я ведь в хорошем смысле сказал, не хотел вас обидеть». «В случае же, где...» — Елена подыскивала подходящее слово... где убийца действовал, подражая Риховскому, явно просматривается тип организованного несоциального убийцы. Контроль над всем, начиная от выбора жертвы, заканчивая мелочами, которые он использовал в постановке убийства на месте, где оставлял трупы, говорят о его высоком уровне самоконтроля. И, кстати, все жертвы были похищены за двое или трое суток до того, как их потом находили уже убитыми. Время смерти не превышало 24 часов, а это значит, что похититель не убивал жертв сразу, а где-то держал их какое-то время. Я внимательно изучила первое дело и пришла к выводу, что убийца не просто так срежиссировал старое убийство, а с каким-то намеком. Вроде как предложил некую игру. «Кому он ее предложил?» — наклонил голову Гуров. «Ну, не знаю», — вдруг растерялась девушка. «Может быть, полиции или обществу в целом, смотря какие у него амбиции». «Вот вы — будущий криминальный психолог-профайлер. Как вы думаете, для кого были воссозданы все эти убийственные постановки?» — не унимался Лев Иванович. Елена немного подумала, опустив глаза, а потом ответила. «Сначала, когда я обнаружила подражание первому убийству, я вообще не думала о нем как об игре. Но когда я нашла второе и третье, то... мне кажется, что это вызов для всей системы правосудия. Понимаете? И Риховский, и Кузнецов, и Тюман в свое время наделали много шума своими убийствами, но их арест и суд совпали со временем, когда смертная казнь была отменена. Все смертные приговоры, которые были вынесены этим убийцам, были заменены на пожизненные сроки. И мне кажется, что именно это послужило толчком, идеей к тому, что наш современный Чикатило начал убивать, подражая этим выродкам. Прошу прощения за слова. «Да нет, все нормально», — ответил ей Станислав. «Они и есть выродки и нелюди». «Так значит, изучив подробно первое дело, вы поняли, что наверняка могут быть еще подобные дела?» «Да, я оказалась права. Хотя все три убийства различаются по почерку и совершены в разных районах Москвы, их объединяло одно, а вернее целых три нюанса. Первый — подражание одному из серийных убийц конца 80-х, начала 90-х годов прошлого столетия. Второй нюанс. Все жертвы были не случайны, а тщательно подобраны так, чтобы максимально и по внешности, и по социальному статусу походить на жертвы советских маньяков. И третий. Убийства происходили не в местах нахождения трупов и не имели никаких следов, которые бы могли указать на личность убийцы. А не мог убийца быть кем-то, кто раньше работал в уголовном отделе или был еще как-то связан с государственными органами правопорядка и правосудия? — спросил Лев Иванович. «Не обязательно», — вздохнула Елена. «Сегодня в интернете можно найти все подробности, включая и фотографии». Она махнула рукой на фото на доске. «Жертв серийных убийц». «Но ведь по какому-то принципу он выбирал, кому будет подражать. Вот вы каким принципом руководствовались, когда искали нужное убийство?» «Я, в принципе, ничем таким особенным не руководствовалась. Вернее, я запросила все незаконченные за последние 2 года дела, в которых бы фигурировали убийства без явных следов и улик, и эти убийства были бы совершены не в том месте, где были найдены тела». «Думаю, что вам пришлось попотеть, выискивая те, что подошли бы под описание убийств Кузнецова и Цюмана», — усмехнулся Кричко. «Таких убийств в год случается явно не одно. Я имею в виду убийства, которые совершены не на месте нахождения трупов». «Я четко оговаривала в своих запросах, что мне не нужны убийства, в которых тела были бы найдены в воде или после сильных дождей», — добавила Елена. «Насколько я знаю, все громкие серийные преступления в советский период не были совершены у воды, и убийцы не сбрасывали своих жертв в реку. Да, вода смывает все улики, но мне нужны были такие тела, где убийца сам смывал все улики. И таких дел в Москве и Подмосковье набралось 8 за 2 года». «Из 8 вы выбрали только 2? Почему?» «В остальных 6 не были соблюдены все 3 условия», — пояснила Елена. «Вернее, не было одного самого главного условия». «Они не были подражательными», — закончил за нее Лев Иванович и встал. «Что ж, Елена Витальевна, убедили. И мне... Апчхи!» Вдруг громко чихнул Гуров и выругался. «Чтоб тебя, проклятая простуда, извините!» «Будьте здоровы», — улыбнувшись, пожелала девушка и добавила. «А я вас помню, Лев Иванович». Гуров молча и удивленно посмотрел на нее, ожидая пояснения. «Вас как-то приглашал к нам на лекцию наш ректор, Ревякин Сергей Владимирович. Я еще тогда на первом курсе училась». «Да? Не помню. И что я там рассказывал?» «Много всего. Мы тогда еще только знакомились со своей будущей профессией, и вы отвечали на наши вопросы относительно того, как вести себя с подозреваемыми и со свидетелями, как лучше их разговорить, какое поведение выбрать и какие вопросы задавать, чтобы человек раскрылся». «Не помню, если честно», — смутился Лев Иванович. «Наверное, так и было, раз вы помните. Просто меня почти каждый год куда-нибудь приглашают к студентам, так что...» — он развел руками. «Так, значит, вы, Лев Иванович и Станислав Васильевич, беретесь за это дело?» Арцебашев встал и, довольный, посмотрел на сыщиков и на Сухову. «Тогда я уверенно оставляю Елену Витальевну на ваше попечение, а сам удаляюсь. Меня ждут неотложные, хотя и временно отложенные мной дела». Он протянул руку для прощания. «Я думал, что мы...» — растерянно проговорил Гуров, пожимая ему руку и поглядывая на студентку. «Нет-нет, Елена Витальевна по праву должна участвовать в этом деле. Ведь именно она нашла сходство в 3, казалось бы, совершенно разных убийствах и соединила их в одно дело. Девушке нужна практика. А где, как не у вас, она получит должное внимание к своим талантам? Молодежь, Лев Иванович, нуждается в нашей поддержке. «Тем более талантливая молодежь», — скороговоркой говорил Илья Иванович, задом отступая к двери. «Вы ведь не станете возражать, что Елена Витальевна весьма перспективная кандидатура для работы в уголовном розыске?» «Да, наверное», — растерянно ответил Гуров и покосился на Кричко. Тот стоял с невозмутимым видом и кивал. Но Лев Иванович-то видел, что в глазах его напарника скачут веселые бесенята. Станиславу явно понравилась идея понянчиться, читай поработать, с симпатичной, и Лев Иванович должен был честно себе признаться, неглупой студенткой.